Лист, дело девятое. Когда Сташов вышел из комнаты, участковый Городнянский, молодой, толстощекий и старательный, протянул мне исписанный лист. Я пробежал его глазами и разозлился. «Что же вы, сержант, до сих пор молчали? Так вы же заняты разговором были. Неужели вы не соображаете, что это очень важно?» «Да допрос же!» «Ладно», — махнул я рукой. «Поезжайте за этим парнем». «Следователю рапорт. По вашему поручению произвел проверку. Установил, что за последние 3 дня в нашем районе было одно происшествие. Позавчера, 2 сентября, шофер Нигматуллин из треста «Крымспецстрой» ехал в Судак и на повороте у 43-го километра увидел в зеркало, как из кузова его машины, где он вез инструменты и бухгалтерию, выпрыгнул человек. Шофер остановил машину и догнал его. Оказался Дахно Михаил из Солнечного Гая. Сказал, что в кузов залез просто так доехать. Нигматуллин заметил, что пиджак у Дахно был вымазан в крови. Дахно тунеядец, собутыльник Прокудина Юрия. Мною 2 раза предупреждался, чтобы шел работать. Участковый инспектор, старший сержант Городнянский. Это уже на что-то похоже. До сообщения участкового я никак не мог составить хоть какую-нибудь, пускай рваную цепочку. Похожий на иностранца, убитый парень, бухгалтерские документы, треста «Крымспецстрой», пьяница Прокудин, продающий на рынке заграничные вещи. А теперь появился Дахно в перепачканном кровью пиджаке, приятель Прокудина. Климов привел Прокудина в 12:30 ночи.